89. Урусвати понимает значение молчания. Но какое это должно быть молчание? Люди думают, что непроизнесение звука уже есть молчание. Но для истинной мощи молчание должно охватывать и наполнять все существо. Тогда приходит общение с высшим миром и образуется усиленная энергия. Мы знаем эти часы прилива энергии. Можно утверждать, что такое молчание есть самое высокое напряжение. Следует приучаться к такому качеству. Каждый постепенно приобретает его. Можно проследить в разных жизнях, как накопляется познание энергии. Человек от любого своего состояния может начать углублять свои возможности. Чем скорее он приступит к умножению своих познаний, тем лучше. Когда в нашей башне царит молчание, значит, происходит особое напряжение. Общение с высшим миром есть почерпание новых сил. И нам, и всему сущему нужно такое накопление. Ошибочно полагать, что нам не нужно обновление энергии. Уявляю нас с человеческой стороны, чтобы тем более скрепить связь с человечеством. Мы вовсе не желаем представиться заоблачными существами. Наоборот, мы хотим быть близкими к людям, тружениками. Так пусть складывается близость, которая может быть преддверием сотрудничества. Оно особенно нужно.